Аргилтал отпил воды. Она оказалась отвратительно теплой и оставила на языке привкус затхлости. Это была уже пятая чашка, но каждый раз повторялось одно и то же. У него создавалось тревожное впечатление, что вода портится от соприкосновения с его собственным телом. «Вскоре мы добрались до первого мира», — сказал он. «Мелисанд. У планеты нет человеческого названия, но в древние времена ксеносы из расы Эльдар, они называли ее Мелисанд». Ларгар своим плавным почерком записывал каждое его слово. «Эльдар? А они-то здесь при чем?» «Сейчас? Ни при чем. Это воспоминания галактики, тающие ночь от ночи. Но когда-то давно этот район космоса составлял самую ценную часть их владений, сердце империи. Их упадок и привлек нас туда, из нашего мира в их мир. Мы наблюдали, как их планеты пылают призрачным пламенем, и мы рвали их души на части когтями из плоти и духа. Аргилтал. Каждое ощущение было для нас новым. В материальном мире мы оказались новорожденными. Нас питали кровь и боль. Ты не можешь себе представить, как можно становиться сильнее, когда кто-то рядом испытывает страдания. Наливаться силой, когда родители видят своих детей в огне. Увеличиваться в размерах и наращивать интеллект с каждым грехом, навязанным смертной плоти. Узнавать все больше тайн Вселенной с каждой поглощенной душой. Сын мой, пожалуйста. Но я был там, Ларгар. Я все это видел и все это совершал. Ты, Аргилтал, ты родился на Колхиде, в деревне Сингхрух, в семье плотника и белошвейки. Твое имя на диалекте планеты из южных степей означает «последний ангел». Ты самый молодой воин во всем легионе, удостоенный мантии капитана роты. Когда-то ты носил мечи из красного железа, мечи своего предшественника, и лишился их на службе своему примарху. Ты, Аргилтал, несущий слово. И ты мой сын. Несущий слово посмотрел на свои исхудавшие руки. «Мой лорд», — негромко произнес он, — «прости меня». Он заставил себя взглянуть в глаза своему примарху и был безмерно благодарен за то, что не увидел осуждения в их серой глубине. «Здесь нечего прощать. Ты знаешь мою жизнь лучше, чем я мог себе представить». Ларгар улыбнулся. «Все мои сыновья мне одинаково дороги». Аргилтал потер гноящиеся глаза. «Энгетель сказал, что изменения начнутся в нас в определенный момент, когда галактику охватит пламя. Но я уже сейчас теряю себя. Уже настал тот самый момент. Галактика горит. Отец, все эти воспоминания не принадлежат мне. На моем языке привкус меди, словно напоминающий о крови. Возможно, это страх. Возможно, этот привкус и есть тот самый страх, о котором так много писали историки и поэты». Капитан рассмеялся, неискренне и грустно. «А теперь я выскажу прощальные пожелания». «В прощальных пожеланиях нет необходимости, Аргилтал. Ничего не решено, пока история не закончена».